Глава 4. После отъезда Иваны Пьер Ниман собрал документацию и в одиночестве занялся изучением досье в своем парижском офисе. Ему было ненавистно это занятие. В таких ситуациях он всегда чувствовал себя дезертиром, тогда как другие сражались на передовой. И вот, наконец, в среду, 14 ноября, после обеда, он сел в скорый поезд. Настоящая пытка. Провонявшие сиденья, пассажиры с похоронными минами, развязные контролеры, которые опирались на ваше кресло с таким видом, будто заигрывали с вами в каком-нибудь клубе. Один из них как раз подошел к Ниеману. Тот, не глядя, сунул ему свой билет, потом откинулся на спинку кресла. Слава богу, ему досталось место в углу вагона. Отдельно от других, хоть в этом повезло. Больше всего Ньемана угнетало направление поездки — Эльзас. Еще одна загадка, которую он никак не мог постичь. Их новую бригаду могли направить в любое место Франции. Так нате вам. Два дела подряд, одно за другим, приводили его почти в одно и то же место. После Шварцвальда, с его мрачными еловыми лесами, долина Флориваль с ее виноградниками. Господи, спаси! Всего в нескольких километрах от лачуги его покойных деда с бабкой. Это было не просто невезение. Это было проклятие. И его виновник носил имя Филипп Шницлер, прокурор города Кальмара, а по совместительству его друг детства. Вернее сказать, они провели энное количество лет на общей скамье школьной галеры. С тех пор они почти не поддерживали отношений, каждый из них жил своей жизнью. И вот, наконец, Шницлер вдруг вспомнил о школьном товарище в связи с подозрительной смертью в часовне. Что это? Случайность? Саботаж? Убийство? А ну-ка, давайте узнаем, что об этом думает старина Ньеман. Он бросил взгляд в окно на пролетающий мимо пейзаж, раздумывая об Иване, которая добровольно вызвалась доставить себе это удовольствие. Участие в сборе винограда. Майор не очень-то верил в успех ее внедрения, придуманного в самый последний момент. Сезонников наверняка держат подальше от всех дел обители, и у его подчиненной почти нет шансов, даже проникнув в их ряды, что-то разузнать у этих посланников. Тем более за 3 дня до конца сбора винограда. Но пока, за неимением лучшего, он снова погрузился в изучение своего досье. Ниман умел читать между строк и выяснил, что обитель имеет особый статус в этой долине. Их вино было самым знаменитым в крае, и благодаря ему все обитатели этого района, имевшие прямое или косвенное отношение к общине, жили припеваючи. Посланникам устроили допрос с пристрастием. В ответ на это они запретили вскрытие умершего, а потом и вовсе закрыли доступ кому бы то ни было на свою территорию. Часовня же стояла за границами их владений, и ничто не препятствовало жандармам рыскать вокруг них. Шницлер все-таки добился разрешения на вскрытие, но этим дело и ограничилось. Вот уже 5 дней, как Самуэль был мертв, а досье жандармерии по-прежнему напоминало скупое меню закусочной. Генеральный прокурор своей властью продлил сроки расследования, втайне уповая на последний шанс дать Ньеману полную свободу действий, чтобы он разворошил это осиное гнездо, не подчиняясь никакому судье. Но копу было ясно еще одно. Если Шницлер обратится к нему, значит, он и сам подозревает, что в обители творятся какие-то темные дела. И смерть Самуэля стала удобной возможностью пролить свет на дела этого анахронического сообщества, прибегнув к помощи Ньемана с его легендарным чутьем. Неразборчивый голос из динамика известил пассажиров, что поезд прибывает на вокзал Кальмара. И Ньеман поежился, услышав знакомый акцент диктора Общества железных дорог. «Добро пожаловать домой!» Подхватив свой чемоданчик, он заставил себя настроиться на бодрый лад. Так, словно мысленно собирался с силами. Они ему понадобятся, чтобы перенести это второе пребывание на родной земле, слишком хорошо знакомой. «Черт!» Это ругательство вырвалось у майора на ступеньке вагона при виде офицера жандармерии, ожидавшего его на перроне. Капитан Стефан Деснос в силу лишней буквы оказался Стефани, женщиной. И, как ни прискорбно, весьма привлекательной.